как пищу принимать? Что сказать об утробе, царице страстей? Если можешь умертвить ее или полумертвую сделать, не давая слабы. Одолела она меня, возлюбленнее, и я служу ей как раб и данник. Она содейственница бесов и обиталище страстей. Через нее бывает падение наше, и через нее восстание, когда она благочинствует. Через нее потеряли мы и первое, и второе божественное достоинство. Ибо после растления древле бывшего мы обновлены во Христе, но все ныне опять отпали мы от Бога, через пренебрежение заповедей, кои сохраняют и возвращают благодать в преуспеянии, хотя, не сознавая сего, возносимся, мняся с Богом быть. В деле питания телесного большое бывает различие, как сказали отцы. Иному мало, а другому много требуется для поддержания естественных сил своих, и каждый удовлетворяется пищей по силам своим и навыку. Но безмолвствующий всегда должен быть голодающим, не давая себе пищи досыта. Ибо когда стомах, желудок отягчен бывает, и ум через то помутится, тогда не может человек творить молитву крепко и чисто. Но под действием испарения от многих брашен, клонимый ко сну, вожделевает поскорее лечь соснуть, отчего бесчисленные мечтания во сне наполняют ум. Итак, желающему спасение улучить и нудящему себя Господа ради жить безмолвно, хлеба, как полагаю, достаточно литры, 3/4 фунта, воды или вина в день 3 или 4 чаши, и прочих снедей, какие случаются вкусить понемногу, не допуская себя до насыщения, чтобы таким мудрым употреблением пищи, то есть вкушением от всех снедей, с одной стороны, избегнуть кичения, с другой, не показать гнушение Божьими творениями зело добрыми, за все благодаря Бога. Таково рассуждение благоразумных. Немощным же в вере воздержание от снедей более полезно. И апостол таковым повелел зелье ясти, так как они не веруют, что Бог сохранит их. Что же тебе сказать? Ты попросил правила, а оно обычно тяжело, особенно тебе старому. Юнейшие не могут удерживать всегда вес в меру, а ты как удержишь это? Тебе надо свободно действовать в приятии пищи. Когда будешь побеждаем, раскаивайся, зазрев себя, и новые употребляй усилия. И не переставай так поступать всегда, падая и восставая, и при этом себя одного укоряя, а не другого кого. И будешь иметь покой, премудро падениями стяживая себе победу. Однако ж не приступай пределы, которые мы положили впереди, и довлей идти. Ибо не укрепляют столько тело прочие снеди, как хлеб и вода. Почему пророк, другое все ни во что не считая, сказал только: «Сыне человеч, яшьте весом хлеб твой и воду мерою пи». 3 предела имеет пища вкушение: воздержание, вдоволь и сытость. Воздержание есть алкать немного и поевши, вдоволь не алкать, не отягощаться, сытость — отягощаться немного. А по насыщению еще есть, дверь есть в чревобесе, кое входит блуд. Ты же, зная сие, наверное, по силе своей избирай себе лучшее, не приступая пределов. Ибо совершенным свойственно и то, чтоб по апостолу и насыщатися, и алкати, и во всем мощном быть».